Инактивный подход. В своей первой книге я подверг резкой критике идею, что зрение изобразительно. Картинка на сетчатке не изображение, она никем не была создана. Никто не может ее увидеть. Зрение — это не мозговой процесс, в результате которого мозг производит похожую на изображение внутреннюю репрезентацию. И феноменология зрительного опыта не изобразительна. Другими словами, дело не обстоит так, как если бы мир в нашем зрительном сознании отображался в резком фокусе и с деталями в равномерно высоком разрешении как в центре, так и на периферии, как может быть на рисунке или фотографии. Мы не фотоаппараты. У нас есть глаза, голова, шея, тело, движение. Мы видим с помощью всего этого, и то только благодаря нашим импульсам, любопытству, чувствам и стремлениям. Я все еще думаю, что это в целом верно. «Мир проявляется в сознании», — утверждал я, — «не как здесь репрезентированный, а скорее как доступный, находящийся в пределах досягаемости. И различные качества или способы проявления вещей — визуальные, аудиальные или тактильные — соответствуют различным способам, которыми мы можем получить доступ к вещам и могут быть объяснены в их понятиях. Конечно, все это зависит от самих вещей, от того, что они собой представляют, где по отношению к нам находятся, но также, что очень важно, и от наших тел, наших навыков, нашего положения, наших интересов. Мы добиваемся присутствия в мире и делаем это динамично и активно, опираясь на различные виды знаний и понимания, как сенсомоторные, так и концептуальные. Я все еще полагаю, что идея, будто видение подобно видению картин, в том смысле, что когда мы видим, мы имеем дело с высоко детализированным, находящимся в одном фокусе изображением, в высоком разрешении, передающим разворачивающуюся перед нашими глазами сцену, не находит подтверждения в размышлениях о, собственно, феноменологии. Это теоретический предрассудок, рожденный из предположения об изобразительной картине видения. Но одно к моему собственному удовлетворению объяснить я так и не смог. Почему, несмотря на критику, вроде изложенной мной, а также критику Мерло-Понти, Остина, Гибсона, Деннета или Латура, сомнительная и ошибочная изобразительная концепция отказывается умирать? Разрушение такой концепции в значительной степени является целью Мерло-Понти. Латур называет изобразительную концепцию болезнью голландцев. Он в шутку предполагает, что Декарт и Лок во время своих поездок в Голландию так много времени проводили за созерцанием натюрмортов, что модель натюрморта повлияла на их понимание того, что такое зрение. И они передали эту интеллектуальную болезнь своим потомкам, нам. Этот факт неприходящей привлекательности картинки изображения сам по себе требует объяснения. Теперь мы можем кое-что сказать по этому поводу. Способы мышления о зрении, как об изображении, не уходят в прошлое не потому, что визуальная феноменология в конечном счете действительно такова, но и не потому, что мы являемся жертвами метакогнитивной иллюзии, из-за которой ошибочно полагаем, будто визуальная феноменология изобразительна, хотя это не так. Нет, представление об изобразительной природе видения не отмирает, скорее потому, что мы живем в мире изображений и жили в нем на протяжении всего нашего существования как биологического вида. Мы научились использовать наше умение работать с изображениями не только для того, чтобы думать о том, что такое процесс видения, но и для того, чтобы видеть. Мы видим буквально посредством изображения, по крайней мере, иногда, равно как иногда мы можем думать буквально посредством слов или обозначений. Таким образом, оказывается, что в каком-то смысле зрение является изобразительным, по крайней мере, иногда и в некоторых отношениях. И любопытно, факт того, что визуальный опыт иногда может быть изобразительным, не противоречит, а скорее вытекает из основной мысли энактивного подхода, или мне сейчас так кажется. Ведь согласно энактивному подходу, восприятие, если рассматривать его в максимально общем виде, представляет собой организованную деятельность по взаимодействию с окружающей средой, использующую навыки доступа, понятия, сенсомоторные навыки. Те или иные сенсорные модальности или даже контраст между восприятием и мышлением как таковым сводятся к различиям в способах развертывания нашего понимания. Разновидности присутствия соответствуют разным стилям осведомленного взаимодействия с миром. Опыт, согласно этому подходу, не есть что-то, что происходит в нас или с нами. Это то, что мы делаем. Это то, что мы создаем или придумываем, что мы реализуем. И мы делаем это с помощью ресурсов, доступных в тех ситуациях, в которых мы оказываемся. среди этих ресурсов инструменты и технологии, язык, а также, почему бы и нет, изображения, которые отчасти составляют известный нам мир, среду, которая нас окружает. Итак, N-активный подход, если понимать его правильно, предсказывает, объясняет и даже требует, чтобы мы признали возможность существования таких способов визуального опыта, способов достижения доступа к тому, что существует, которые были бы изобразительными. Это соображение ни в коем случае не означает отказа от картинки изображения или концепции моментального снимка, которая, как мы видели, все еще очень жива в области визуальной нейронауки, когнитивной науки и философии восприятия. Но оно заставляет переосмыслить, что в этом укоренившемся подходе верно, а что нет.